служат отныне цели одной. Разум и чувства больше не спорят. Поверх страстей глупых, давних триггеров и цепей, словно ангел смог человек единым стать, план свой дальний в мире большом познать. Ты так долго страдал, род людской на планете. Счастливый на свете мир, где чувства не лгут, где разумны желания, где нет внутренних смут, нет тревог и метаний. Разум порой верил целям туманным, гнал нас кнутом вперед, против слепых инстинктивных желаний в сотнях невзгод. Нейронаука перепрошила древний наш мозг для наших нужд. Разум с инстинктом соединила, вычислить лучший путь. Словно ангел взмыл человек к иным векам, к целям дальним, прочь от звериных драм. Рвал нас в клочья древний конфликт программ слепых, в скорбном прошлом и лишь теперь затих. Так долго страдал род людской на планете, ты так долго искал путь счастливый на свете, мир, где жизнь еще есть, но уже без страданий, меж земли и небес, меж прощения и знаний.